Глава 28. Я слышала, как они ушли. Точнее, почувствовала. Вскочила с постели и выглянула в огромное окно, но никого не увидела. Только непроглядный мрак этого проклятого города. Ночная тишина. Она как живая. Кажется, ее можно почувствовать. Каждый шорох, дуновение ветра, скрип половиц, капанье воды и даже шелест снега за окном. Я вернулась в постель и закуталась в одеяло. Спать не хотелось совсем. Перед тем, как лечь в кровать, приняла душ в красивой зеркальной ванной комнате, переоделась в довольно странную одежду, оставленную для меня, пока я мылась, молчаливыми слугами Рина, и вышла посмотреть, где Фэй. Она устроилась в библиотеке с множеством старинных книг и, видимо, попала в свою стихию. Читала полулежа на диване, поджав под себя ноги. Заметив меня, подняла голову и улыбнулась. «Да, мода Асфентуса не идет в ногу с цивилизацией. Зато идет тебе». Я посмотрела на свое темно-бордовое платье до колен, скорее напоминающее по фасону стиль 30-х годов этого века, и пожала плечами. Когда переодевалась, мне было все равно. Главное — чистая одежда. Я даже не задумывалась, как выгляжу в ней. Выйдя из ванной, обнаружила платье, туфли и переоделась. Мои собственные вещи находились в плачевном состоянии. «Я выбирала. Рина лишь приказал купить заказанное из каталога. Пришлось и самой переодеться. Не совсем мое, но лучше, чем ничего. Иди поспи, они скоро вернутся. Не стоит переживать, все будет хорошо. Прими только свою дозу крови. Не забудь, это необходимо». Я кивнула ей и ушла к себе в комнату, которая больше напоминала некий алков в очень дурном вкусе, весь в красно-черных тонах. Чем больше я пила из пакетов, которые давала мне Фэй, тем меньше чувствовала усталость. Меня уже не тошнило от привкуса крови. Я начала к ней привыкать. У меня даже появилось ощущение, что я от нее зависима, потому что долгие отсутствия микродозы заставляло меня чувствовать слабость. Я так и пролежала на постели в одежде, не смогла уснуть. Приподняла голову и вслушалась в тишину. Да, я не ошиблась. Они вернулись. Тихо переговаривались где-то внизу, а потом голоса смолкли. Я встала с постели и босиком на цыпочках спустилась по каменной широкой лестнице вниз. В доме снова стало тихо, но сейчас я чувствовала его присутствие, так же остро, как и отсутствие. Потому что когда Влад рядом, мне самой становилось тесно. В одной из комнат увидела под дверью полоску света, тихо подошла, и в этот момент она распахнулась настежь. Я так и замерла на пороге, потому что дверь открыла женщина. Ее одежда не оставляла простора для воображения. Кружевной корсет, мини-юбка, чулки в сетку и туфли на высоченной шпильке. Так одеваются только... шлюхи. Иного слова я не смогла подобрать. Женщина осмотрела меня с ног до головы, огромными, темными, накрашенными до безобразия глазами. Потом повернула голову, тряхнув рыжими кудрями, и крикнула... «У нас здесь маленькая смертная гостья, мальчики!» Теперь я четко различила в полумраке лысого монстра Рина, сидящего на подоконнике, и короля, который развалился в кресле и потягивал виски из бокала. В его пальцах дымилась сигара, а ворот черной рубашки был распахнут. Он подался вперед, когда заметил меня, а женщина отошла в сторону. «Рина, ты не говорил, что нас будет четверо?» Она не успела закончить фразу, как я развернулась на пятках и бросилась прочь. Жалкая, тупая идиотка. До безобразия, глупая, наивная дура. В кожу словно впилась сотня маленьких иголок. Точнее, в мясо. Потому что кожу с меня словно содрали живьем. Я бежала по холодному полу и сама не знала, куда бегу. Пока не распахнула двойную дверь в конце коридора и не оказалась в каком-то помещении, напоминающем склад мебели. Захлопнула ее за собой и, попятившись назад, села на один из столов. Я не понимала, что со мной происходит. Еще никогда в своей жизни я не чувствовала ничего подобного. Но мне казалось, я задыхаюсь. Почему? Почему эта разукрашенная, бесспорно красивая, но все же продажная женщина, а не я? Почему она? Почему, когда он знает, как я к нему отношусь? Ведь знает. У меня на лбу написано, у меня в глазах светится только его отражение. Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Я неинтересная, слишком юная, и я чужая. Я не его круга, не его вкуса, не под его настроение. Да и имею ли я право что-то хотеть? По щекам покатились слезы бессильного отчаяния. Я такая жалкая и ничтожная, такая глупая. Дверь приоткрылась, и я вздрогнула. Обхватила плечи руками, слегка подрагивая от прохлады. Сбежала. Его голос прозвучал довольно тихо, а для меня каждое слово громче, чем удар в колокол. Отозвался в биении сердца. Скорее не хотела мешать. Отвернулась, надеясь, что темнота скроет мои мокрые щеки. Склад освещал только тусклый лунный свет из окна. Он проливался на пол светлыми квадратами, отбрасывая чудовищно огромные тени от предметов. «Поэтому спряталась на свалке Рина», — усмехнулся. «Я скорее угадала, чем увидела. Конечно, смешно. Маленькая девочка сбежала поплакать туда, где ее никто не сможет найти. А ее нашли, потому что она и прятаться толком не умеет». Я промолчала, а он сделал несколько шагов в мою сторону. В каждом движении скрытая и смертоносная сила. «Совсем не обязательно было искать», — ответила я. Секунда, и Влад уже рядом. Совершенно незаметно для человеческого взгляда. Молниеносные передвижения. Но я привыкла. «Неужели?» Голос так близко, что я снова невольно вздрогнула. Но на него так и не посмотрела. Только тихо спросила. «А зачем? Вам там было не скучно?» Он вдруг резко взял мое лицо за подбородок и развернул к себе. Наши взгляды встретились, и я почувствовала, как пересохло в горле. При таком слабом освещении он походил на дьявола. Слишком красив, порочен, недосягаем. Влад осторожно вытер слезы с моих щек. Провел большим пальцем по моей нижней губе. От него восхитительно пахло дорогими сигарами, виски и ароматом его кожи. Неповторимым, едва уловимым, особенным, от которого кружилась голова. Сердце начинало биться где-то в горле, и все тело пронзило словно током. Настолько сильно, что мне показалось, я лечу в пропасть. Не переставая гладить пальцем мою щеку, повторяя линию скулы, подбородка, продолжал смотреть мне в глаза, а у меня от прикосновений пошли мурашки по коже. Когда его рука легла мне на шею, я почувствовала, как пьянею от этой близости. Мое сердце билось о ребра с такой дикой скоростью, что мне казалось, я задыхаюсь. В тот же миг все прекратилось. И я в удивлении распахнула глаза, готовая застонать от разочарования. «Иди спать, девочка», — осмотрел меня с ног до головы и добавил. «Сейчас». Слегка прищурился, выжидая, а я перехватила его руку за запястье, а потом прижалась к ней щекой и неожиданно для себя прошептала. «Почему? Я хуже, чем они все. Твои женщины. Я не такая красивая. Я твоя жена». «Хочу стать ею по-настоящему. Хочу принадлежать тебе. Пусть все иллюзия. Пусть. Мне все равно». «Хочешь быть на их месте?» В полумраке его глаза хищно блеснули. «Не боишься?» «Нет, тебя не боюсь». «Напрасно». Тон его голоса снизился до вкрадчивого шепота. «Беги, пока не поздно». Я сильнее сжала пальцами его запястье и отрицательно качнула головой. «Давай же, беги, девочка, пока я готов отпустить!» Зарычал мне в лицо, а я дерзко вздернула подбородок и каким-то совершенно чужим гортанным голосом сказала. «Нет». Влад вдруг рванул меня к себе, усадил дальше на стол, оказавшись так близко, что я всхлипнула от неожиданности. Несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом жадно набросился на мой рот, и мне показалось, что меня разрывает на части. Он сжимал одной рукой мое лицо, а другой властно привлек к себе, раздвинув мне ноги коленом, так что теперь стоял между ними. От вкуса его губ я начала задыхаться. Внутри поднималась невероятная первобытная волна дикого восторга и темного тягучего чувства одержимости и безумия. Его губы не давали ни секунды передышки. Они то терзали мой рот, проникая в него языком, то нежно касались и тут же снова набрасывались, сминали. Пальцы сжимали мои скулы, и я почувствовала, как все тело наполняется жаром, невыносимым, сжигающим все внутренности, испепеляющим желанием дать и взять намного больше. Я невольно застонала, обнимая его за сильную шею, прижимаясь всем телом. Задыхалась и чувствовала, как в ответ учащается его дыхание. Как хаотично он гладит мою спину, зарывается в волосы пальцами, сжимает мой затылок, не давая оторваться от его губ. О боже, я превратилась в оголенный нерв. Я изнывала, не понимая, что происходит с моим телом. Мне было и хорошо, и больно одновременно. Почувствовала, как его рука скользит по моей ноге сбоку, по талии выше. А потом жадная мужская ладонь легла мне на грудь, и я перестала дышать. Влад оторвался от моих губ, и я, как рыба, выкинутая на берег, задыхаясь, потянулась в дикой жажде продолжения. А он дразнил, скользя влажными горячими губами по моим губам, доводя до безумия, а потом снова набросился, алчно сминая, терзая до боли. Он целовал мою шею, подбородок, скулы, ключицы, накрыв мою грудь обеими руками, касаясь сосков большими пальцами, дразня их сквозь тонкую материю платья. Я задыхалась, запрокидывая голову, закатывая глаза от наслаждения. Мне казалось, что я умираю. Его руки блуждали повсюду, по моей спине, груди, зарывались в волосы, а потом заскользили по моим бедрам, поднимая подол платья. И я замерла, когда ладони сжали мои ягодицы, и он требовательно рванул меня к себе. Снова оторвался от моих губ и хрипло прошептал, глядя мне в глаза. «Останови меня. Сейчас останови. Скажи, хватит. Ты же боишься. Ты знаешь, что сейчас может произойти. Девочка, ты же знаешь». Видеть его лицо так близко, бледное, искаженное от страсти, с влажными губами и безумным блеском в глазах, чувствовать, как он дрожит от страсти, и остановить? «Нет». Прошептала так же тихо и жадно поцеловала сама, застонала, чувствуя вкус его дыхания. Но Влад вдруг удержал меня за волосы на затылке. «Нет», — спросил и приоткрыл рот, словно готовый снова целовать, но не прикасаясь, всего в миллиметре от моих губ. «Нет», — всхлипнула и потянула к себе за ворот рубашки, а он продолжал удерживать меня, собрав мои локоны в хвост, запрокидывая мне голову. Жадно прижался губами к моей шее, и я невольно застонала, прогибаясь навстречу поцелуям. Сзади щелкнула змейка на платье, и я почувствовала, как горячие мужские ладони спускают материю с моих плеч. Задрожала от смущения, напрягаясь, но не пытаясь вырваться, задыхаясь от незнакомых прикосновений. Выгибаясь назад, и в тот же момент инстинктивно желая прикрыться руками. «Тссс, хочу смотреть на тебя». Сжал мои запястья, убирая руки с груди, и я закрыла на мгновение пьяные глаза, а потом снова открыла. Увидела, как Влад заглотнул, рассматривая мое тело, и сжала пальцы в кулаки от порыва снова закрыться. Сейчас его глаза обжигали, испепеляли диким голодом и жаждой обладания. Меня это свело с ума. Видеть, что он меня хочет, ощущать это, впитывать, задыхаясь от восторга и сумасшедшего возбуждения. Закрыла глаза в изнеможении. Почувствовала, как его губы накрыли мои, теперь уже нежно, словно успокаивая. Пальцы осторожно касаются сжатых в болезненные комочки сосков, а потом его губы сомкнулись на одном из них. Меня разрывало на части от этих ласк. Я вздрогнула и впилась в его волосы дрожащими пальцами. Почувствовала скольжение языка, как разряд по натянутым нервам. Его ладони сжали мои ягодицы так сильно, что я невольно подалась бедрами вперед. Внизу живота все горело и пульсировало. Влад оторвался от моих губ, стянул пиджак и, удерживая меня за талию, бросил его на стол сзади. Снова привлек к себе. Приподнял, задирая подол платья на бедра, стягивая трусики. Я напряглась, но он нашел мои губы, целуя все так же жадно, продолжая распалять, дразнить, сводить с ума. Внутри уже бушевала дикая похоть с примесью панического страха. Он не вампир. Нет, он дьявол, потому что искушает меня, превращает в обезумевшее животное. Казалось, он знает все секреты женского тела, моего тела. Влад снова прижался жадными губами к моей шее, провел языком по коже, заставляя плавиться от прикосновений. «Ты сладко пахнешь, девочка, так сладко». Я дрожала от звука его голоса. Мужские пальцы порхали у самого входа в лоно, не проникая, дразня, окончательно лишая силы воли. Я изнывала, ловила губами воздух, сдерживая стоны, рвущиеся из пересохшего горла. Я даже не подозревала, что способна так громко стонать, царапать его затылок, впиваться ногтями в запястье руки. Он словно тянул с этим моментом проникновения, а мне уже невыносимо хотелось большего. До боли, до агонии. Его язык лизнул мочку уха, а пальцы чуть сильнее надавили на горящий узелок плоти, пульсирующий, готовый в любую секунду взорваться. «Пожалуйста». Я сжала его запястье, дрожащими руками подталкивая к ноющей плоти, стараясь прижать сильнее, создать то самое трение, приближающее к долгожданной развязке, на грани которой я балансировала, словно на острие ножа. «Какая ты нежная, невероятно красивая». Его хриплый голос действовал посильнее любого спиртного напитка. Он обжигал, проникал под кожу, заставлял вздрагивать от неконтролируемого возбуждения. Словно удары по оголенным нервам. Я задыхалась, прижимая его руку сильнее, раздвигая ноги, теряя всякий стыд. Напряжение ограничило с болью. Пальцы скользнули вовнутрь, наполняя до упора. И я застонала, чуть вздрогнув от новых ощущений, и в то же время испуганная и возбужденная до предела. Пальцы тут же выскользнули наружу, снова нежно лаская. Я всхлипывала, извивалась, изгибаясь назад и теряя всякий контроль над эмоциями. Я просто захлебнулась в диком наслаждении. Экстаз был острым, жгучим и опустошающим. По моим щекам текли слезы. Я парила в воздухе, невесомая и в то же время слишком тяжелая, чтобы пошевелиться. Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Его жаркое дыхание жгло мою кожу на шее. Его ладонь легла мне на затылок, а губы накрыли мой задыхающийся рот. Влад опрокинул меня на стол, лихорадочно стягивая рубашку. Придерживая мои ноги под коленями, склонился ко мне. Меня ослепила паника. Я смотрела в его бледное, искаженное страстью лицо и чувствовала, как мною овладевает первобытный страх. «Боишься? Скажи нет». Но я сама потянулась к его губам, обхватывая руками его сильные плечи. «Да», — прошептала и замерла. Когда он начал медленно погружаться в меня, я закусила губу, чтобы не закричать. Он остановился и теперь целовал мое лицо. Я чувствовала, как он трясется от нетерпения, как покрылось потом его тело. Я все же вскрикнула и зажмурилась, когда Влад резким толчком вошел до упора. От боли перехватило дыхание. А он снова остановился, нашел мои губы, нежно проскальзывая языком мне в рот, скользя по моему телу горячими ладонями. Он такой большой, с трудом поместился во мне. Боль стихла, и я понимала, что... Я хочу его всего, принадлежать, отдавать. И он словно чувствовал меня, притянул к себе, заставляя прогнуться еще сильнее, и принять его целиком. Задохнулась от наполненности, впиваясь ногтями ему в спину. Каждый толчок подводил меня все выше и выше за грань безумия, от осознания его полной власти надо мной. И это только начало. Влад обрушил на меня шквал новых ласк, и его руки и губы были повсюду. Он ласкал мою грудь, терзал мои соски, не прекращая двигаться внутри меня. Я слышала его рычание, свои тихие стоны и наше рваное дыхание. А потом Влад сжал меня сильнее, двигаясь все быстрее и быстрее, глядя мне в глаза. И я увидела, как он закатывает свои, как мутнеет его взгляд, как вдруг он запрокинул голову, приоткрыв рот, громко застонал, сжимая меня пальцами за ягодицы. В этот момент его красота была настолько ослепительной, что мне стало больно. Приподнял и прижал к себе. «Ты такая сладкая девочка, такая невероятно сладкая», — шептал мне в волосы, прижимая к себе. «Люблю тебя», — прошептала едва слышно, но он услышал, приподнял мое лицо и долго смотрел мне в глаза. Потом улыбнулся, но взгляд остался все тем же обжигающим и в тот же момент немного отчужденным. «Тебе так кажется». И прежде чем я успела возразить, снова поцеловал меня.